провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трап. На самом краешке причала стоишь ты, голову задрав. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. И провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода.